Первая глава. Да будет мир. Тебе не кажется богохульством пригласить Торстенов именно в день поминовения предков? Тихо спросила я у мамы, наблюдая, как отец тепло встречает вчерашнего врага. Уверена, от восторга мать-основательница готова нас проклясть до седьмого колена. В отличие от моей дочери, грозная Агата всегда выступала за мир. Тихо отозвалась она, смерив меня предупреждающим взглядом. Глаза у Беаты Варлок были желтые, как у нормальной родовитой ведьмы. А потому недовольные взгляды выходили выразительно жуткими. Особенно в темноте, расцвеченной уличными огнями. А прозвище «Грозная» она получила, видимо, за теплые отношения с Торстенами. Ничуть не присмирев, с ехидством прокомментировала я. «Зато Агата Варлок умела держать язык за зубами», — добавила мама. «Ты из чего сделала такой вывод? Потому что она ни разу не отозвалась во время обряда?» — хмыкнула я. «Попробуй обратиться к ней завтра». «Уверена, теперь-то ей есть что сказать потомкам. И много. Варлоки и Торстены не любили друг друга всегда. Семейная летопись утверждает, что с основания нашего ковена. Как не поделили драконов, так и начали враждовать. И сегодня наши лучшие враги, неожиданно ставшие паршивыми друзьями, выгружались из шикарных карет перед парадным входом в башню Варлок. Хуже шутку не придумаешь. Да эта нежданная дружба как минимум пошатнула равновесие в мире семи королевств. Наверняка теперь начнутся природные катаклизмы. «Добро пожаловать!» Громко пробасил отец, когда верховный ведьмак Алистер Торстен выбрался на мощеную площадь. «Рад приветствовать дорогих гостей в башне Варлок!» Настолько рад, что даже приказал зажечь все огни на крепостной стене, чтобы эти гости, открывая портал в наши уединенные горы, случайно не промахнулись мимо каменного моста. И семью вытащил на холод продемонстрировать, что мы все тоже очень рады. Просто дружно захлебываемся от счастья, а не испытываем неловкость. «Ты тоже чувствуешь себя странно?» — тихо спросила я у младшего брата. «Я просто замерз!» Йен шмыгнул носом и переступил с ноги на ногу. «Заморозили ребенка ради Торстенов!» — проворчала я себе под нос. «Не называй меня ребенком!» — немедленно огрызнулся он. «Мне уже 13!» Справедливо говоря, в свои 13 Йен сравнялся со мной ростом. «Не позорьте отца и улыбайтесь!» — сцедила мама. «Уверена, они решат, что мы хотим их всех пустить на фарш!» Заметила я и растянула губы в идиотской улыбке. «Больше естественности!» — буркнула она. «Рукой надо помахать?» — уточнила я. «Зачем?» — немедленно полюбопытствовал брат. «Ну как же! В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем!» — прошептала я со смешком. Йен прыснул в кулак. Мама тяжело вздохнула, мол, помогите, святые демоны, дети-то у нее не удались. Кузина Дарина и ее муж Освальд покосились на нас с неодобрением. Они-то восприняли новость о примирении с большим энтузиазмом и вышли встречать гостей не по приказу главы ковена, а по душевному порыву. Ладно, Освальд — обычный человек. К тому же историк, помешанный на пиетете между чародеями. Что с него взять? Он даже старые королевские указы по теме исследует. Но Дарина же мать? У нее сын, между прочим, вторую седмицу болеет ветряной оспой и походит на пятнистого демоненка. Разве не надо в эту самую минуту окружать заботой единственное чадо? Такие безответственные родители. Между тем со ступеньки кареты спустился Закари и подал руку женщине в черном плаще, своей матери Люции. Отменные манеры. Кто бы знал, что они в нем есть. Вообще, увидеть его в башне Варлок было так же нелепо, как... Святые демоны, у меня не выходит подобрать сравнение к происходящему цирку с конями. Вернее, с Торстенами, их конями, каретами и дорожными сундуками. Дарина чувствительно толкнула меня локтем под ребра. «Ай!» — я состроила страшные глаза. «Это и есть Закари», — прошептала она. «Он самый!» «Какой красивый парень!» Кузина удивленно покачала головой. «В темноте любая горгулья красавица!» — фыркнула я, поморщившись. Пока прислужники занимались багажом, гости поднялись по лестнице к нам. Целая дюжина отборных Торстенов. Не удивлюсь, если завтра утром мы обнаружим, что старые камни не выдержали подобного вандализма и начали рассыпаться. Знакомились прямо на ступенях, не входя в холл. Хотя вечер в наших уютных горах, прямо сказать, теплом не отличался. «Так ты и есть та самая Марта Варлок», — с улыбкой проговорила Люция, когда нас представили. «Слышала о твоей уникальной способности в магии. Удивительное событие». «Вообще-то, ничего удивительного. Появление двуликого ребенка в Ковине, в котором с самого основания заключались смешанные браки между чародеями, было вопросом времени. Одного не понимаю. Почему именно на мне природа умыла руки и отказалась выбирать, каким цветом магии одарить? Бухнула обе. Брату повезло больше. Он был темным, как родители». «Люция, у нас прогрессивных взглядов!» — хохотнул Алистер Торстен, стараясь сгладить неловкость. Но сделал, по-моему, еще хуже, как будто намекнув, что остальные-то двуликость не считали уникальностью или особенностью. Так, непонятное нормальным чародеям уродство. «Наш сын Закари!» Прогрессивная Люция указала на младшего Торстена. «Но вы уже знакомы». Я заставила себя посмотреть на Торстена-младшего, чего активно старалась не делать. Он улыбался приятно и дружелюбно, как будто вчера не захлебывался ядом, рассказывая об этом нелепом примирении наших отцов. А я-то впервые была с ним солидарна. В отличие от наших родителей, мы никогда не изменяли священным традициям кровной вражды. Он был старше на 2 курса и пытался превратить мой первый год в Деймроне в ад. Придурок не понимал, с кем связался. Когда неизбежное осознание пришло, я уже была в азарте. Правда, после летних каникул нас обоих прилично попустило. Не сговариваясь, мы начали придерживаться холодного нейтралитета, разве что при встрече для разминки цапались. Но с того чудного времени даже парни с факультета некромантии, отшибленные на всю выбритую голову, обращались ко мне с большим уважением. «Здравствуй, Марта!» Вкрадчиво поздоровался Торстен-младший, впервые за 4 года личного знакомства назвав по имени. «Привет!» — медленно протянула я и, собрав волю в кулак, все-таки добавила. «Закари!» Каждый звук его имени увязал на зубах. «Выучила свое заклятие?» — — внезапно спросил он, намекнув на неожиданную встречу между книжных стеллажей. «А ты успешно, смотрю, выбрался из библиотечной башни. Не осталась я в долгу и даже руками развела, мол, какой молодец». «Окно с дверью не перепутал». «Поздравляю». На ступеньках возникла странная пауза. «А я Освальд!» С привычной нам, а не гостям непосредственностью, полез знакомиться муж кузины и энергично потряс руку верховного ведьмака Алистера Торстена. «Я историк! Изучал хроники вашего клана!» Справедливо говоря, Освальд изучал все темные кланы и светлые ковены семи королевств. Но Торстены были особенно колоритны. «Ясно», — прогудел Алистер, несколько ошарашенный тем, что в стане бывших врагов живет-поживает специалист по его клану. Когда наш восторженный историк отцепился от ведьмака, в воздух полетел дымок темной магии. Судя по всему, обычные люди верховного Торстена никогда не щупали ни за какие места. «Вы светлый маг?» — поинтересовалась Люция. «О, нет, мадам!» — уверил ее Освальд. «Природа не одарила!» «Мне жаль». «Почему?» — не понял он. «Насколько мне известно, в вашем роду тоже были люди. И светлая чародейка, сестры Эркли...» «А давайте зайдем внутрь». Перебив слова охотливого зятя, с излишним оживлением предложила мама. «Не будем стоять на холоде!» Тут случилась эпичная заминка. Замок отказался впускать дорогих хозяевам гостей и запер парадные двери. С самым недоуменным видом мама бесполезно подергала ручку и бросила выразительный взгляд на отца. «Какая у вас норовистая домашняя нечисть!» Из вежливости посочувствовала Люция. «Что вы, моя дорогая, нечисть здесь ни при чем!» Нервно улыбнулась мама. «Наш артефактор создал совершенно потрясающую магию. Называется «Умный замок». Но пока она не совсем доведена до ума». «По-моему, как раз настроена так тонко, что точно знает, кого не следует пускать на порог». «Валей, открой дверь!» Не изменяя улыбки, сквозь зубы потребовала мать и объяснила гостям. «Главу ковена магия слушается». «Какая восхитительная ложь, право слово!» Кашлянув от неловкости, отец тоже подергал ручку, ровным счетом ничего не добился и впервые в жизни постучался в собственный дом. «Зараза, открой!» «Кого он зовет?» — тихо спросил один из ведьмаков Торстенов у другого на родном языке. «Может, темного прислужника?» — предположил второй. «Что сказать?» Мы были истинными варлоками. В семейной летописи пафосно рассказывалось, как грозная Агата взяла в руки новорожденного дракона, заглянула ему в глаза, узрела строптивый нрав и нарекла заразой. Очень поэтичная история. Дурак бы понял, что мать-основательница от души ругнулась, когда тварь, возможно, царапнула ее за палец или плюнула огнем. С отцом и умным замком произошла подобная идиотская история. Когда он впервые вытащил шар с заклятием из артефакторной шкатулки, его шарахнуло разрядом. Волосы едва не задымились и точно стали слегка объемнее. Хорошо в сердцах матом не сказал. Но магия все равно получила истинное имя. «Зараза, отопри!» — потребовал отец, решив, что перепутал кодовое слово. «Бесполезно. «Кто-нибудь!» Папа настойчиво постучал. «Откройте немедленно!» В ответ изнутри тоже постучали. Внезапно признаться. Голосом отцовского темного прислужника нам объявили, что дверь заблокирована намертво, но артефактор уже несется на всех парусах в холл. Нас пустят, только не сейчас. Лучше сразу к хозяйственному входу. У слуг все открыто нараспашку. Я сосредоточенно жевала губу, лишь бы случайно не хрюкнуть от хохота. Хотела перевести дыхание, но обнаружила, что Закари, опустив голову, тоже давится смехом. Как-то неловко мы встретились глазами. Веселье исчезло. Поменявшись в лице, оба начали смотреть в разные стороны. Он на сородичей, я почему-то на облицованную гладкими плитами стену. Хотя рядом стояла кузина, явно смущенная из-за конфуза с дверьми. «Заодно перестроенную северную башню посмотрим», — с фальшивым энтузиазмом предложила мама. «Как будто у нас был выбор. Всей толпой мы двинулись через въездную площадь к хозяйственному двору. Показали гостям разные здания, дали короткий экскурс в историю многочисленных перестроек старого замка, на звезды опять-таки полюбовались и на темную гостевую башню, подпирающую ночное небо. Послушали собачий лай из псарни. Встретили испуганных темных прислужников с фонарями, скачущих нам навстречу. В общем, отменная вышла экскурсия. Незапланированная только». «Занятные у вас нравы, варлок», — тихо проговорил Закари. «Уже оценил?» — со смешком ответила ему. «А ты даже внутрь еще не попал». Мы очередной раз переглянулись, и я поймала себя на сумасшедшей мысли, что общаюсь с Торстеном, как будто он нормальный. Совсем крыша съехала. Никто не собирался показывать гостям замок задом наперед. Запланированная прогулка начиналась с парадной лестницы, украшенной драконами, а заканчивалась у перехода в гостевую башню. Мы на нее уже полюбовались снаружи и поразились живописно-темным окнам. Новый маршрут заранее запланирован не был. Ценности в коридоре, ведущем к прачечной, а не к цивилизации, не имелось. Нервно потрескивали магические рожки на каменных стенах. Свет неприятно замигал. Видимо, замковый артефактор Сириус активно чародействовал и пытался заставить умное заклятие хоть чуток поумнеть. Выходило, как обычно, скверно. «Люция!» В голосе мамы просквозило облегчение, когда она указала на стрельчатые окна. «Посмотри на витражи! Они остались от прежнего клана варлоков!» Давным-давно в башне варлок жил темный клан, владевший драконами. Но он не принял верховного ведьмака и, так сказать, само распустился. На его месте появился наш ковен свободных чародеев. Темные и светлые жили вперемешку, не делая разделений на цвет магии. Казалось бы, исключительно свежая, прогрессивная идея. Но она не прижилась. В семи ближайших королевствах мы оставались уникальным сообществом, которое другие считали слегка странным. Ладно, кому я вру? Не слегка. «Того, который жил до появления ковена?» — уточнила Люция с видом ценителя высокого искусства. Может, правда ценила. «Мы очень бережем эти витражи», — между тем согласилась мама. Неожиданно окна с хрустом распахнулись, заставив всех отшатнуться. Взлохматив волосы, в лицо ударил поток холодного сентябрьского воздуха. Раньше я думала, что рамы прикипели намертво, поэтому беречь их было не особенно сложно. «Отличный парень этот наш артефактор!» — хохотнул отец и похлопал Алистера по плечу, хотя глава клана Торстенов именно сейчас точно был ни в чем не виноват. Стоял и со всеми вместе поражался, насколько глуп наш умный замок. «Похоже, дверь открыл!» Секундой позже, с дребезжанием, окна захлопнулись обратно. И снова закрыл. Едва слышно прокомментировала я. В остолбенелой тишине из окошка со звяканьем выпал осколок уникального витража и звонко шмякнулся на каменный подоконник. Уверена, завтра отличный парень будет приклеивать выпавшие части ручками, кисточками и клеем от замкового алхимика, с которым у него, прямо сказать, отношения напряженные. А вернее, как у истинного чародея с ведьмаком, помешанным на ядах. Да у нас так светлый лекарь и темный знахарь не собачились, как эти двое. Стало очевидным, что положение пора спасать, пока мы окончательно не опозорились перед Торстенами. Вряд ли их родовое гнездо выделывало подобные финты. «Посмотрим семейную галерею», — вдруг предложила мама, сделав ход конем. Окон в зале не было, и умный замок до него еще не добрался. Но что-то мне подсказывало, никогда не доберется. В честь дня поминовения в галерее притушили огни. В центре на треногу поставили чашу со священным огнем. Танцующее пламя не дарило тепло, только нервные тени, пляшущие по каменным стенам. Старые изображения сильных ведьмаков и ведьм неизбежно чернели, но не в нашем замке. Свет всегда уравновешивал тьму. Портреты выглядели так, словно их только вчера нарисовали. Чародеи с этих портретов наблюдали за восьмым поколением варлоков, вводящих по замку бывших кровных врагов. Может, кто-то из предков был доволен, но мой прадедушка, зажегший в столовой факел ненависти к Торстенам, определенно в их число не входил. Освальд немедленно принялся давать исторические справки каждому портрету. Гости, изображая интерес, слушали. Дарина зевнула, мама тоже. Потом и Люция, поддавшись коллективной слабости, спрятала зевок в ладонь. «По-моему, гостям пора отдохнуть с дороги», — вклинилась мама в бесконечную проповедь о том, какими замечательными были предки-варлоки. «Клянусь, Освальд знал о нашей семье больше, чем мы сами». «А?» — наш историк прервался. Пока он сбился с мысли, все, не сговариваясь, развернулись и поспешно потекли поближе к выходу. Только Закари, сунув руки в карманы, продолжал стоять перед моим портретом, словно увидел там нечто вдохновляющее. Когда мы поравнялись, он нагнулся и с издевательской улыбкой промурлыкал мне почти в ухо. «Сентябрь! Оказывается, ты весь ковен держишь в страхе». «Ой, не надо всех мерить по себе, Торстен». Однако оглянулась и проверила свой портрет. Парадное алое платье с золотом, длинные волосы цвета красного дерева, голубые глаза, полные губы. В правой руке фонтан голубоватых искр светлой магии, в левой — черный дымок темный. Все чинно и красиво. По-моему, портретист мне сильно польстил. Поперек изображения какой-то шутник намалевал кривыми литерами, светившимися от магического пламени. Демоница. Мы с Йеном случайно встретились глазами. Выдавая себя с головой, младший брат чуток сутулился, словно уже ощущал знатный подзатыльник, и прибавил ходу. «Маленький паршивец», — пробормотала я себе под нос, нечеловеческим усилием воли сдерживаясь от ментальной оплеухи мелкому хулигану. «Клянусь, он ее заслужил с честью и усердием, достойным лучшего применения». «Ты была права. В замке еще веселее», — немедленно прокомментировал Закари и быстро нагнал своих родичей. К счастью, на лестнице в гостевой башне горел свет. Недолго, правда. Стоило Торстенам ступить в переход, как все магические рожки погасли, окунув нас в кромешную темноту. «Он сейчас разгорится», пообещал отец, но на всякий случай приказал. «Зараза! Зажги свет!» Магия ответила короткой тусклой вспышкой, на мгновение превратив все лица в жуткие маски. Снова воцарился мрак. Только в окна, обычные, без всяких уникальных витражей, светили все еще непотушенные на крепостной стене огни. «Сейчас принесу свечи», — оживилась Дарина, почувствовав, что пришел ее звездный час. Кузина увлекалась варкой ароматических свечей в масштабах мастерской на 10 человек. В общем, свечного добра у нас было предостаточно. Даже с перебором, если учитывать, что Дарина мечтала поставлять свечки в городок под горой, но торговля сорвалась. Баночками со свечами с романтичным запахом жасмина и надежд мы могли заставить все гостиные. На гостевые спальни тоже хватило бы. Но тут умный замок, видимо, испугался, что мы без него отлично справляемся с внезапным светопреставлением, и поспешил доказать, что он не настолько глуп, как все о нем думают. Магические бронзовые рожки на стенах снова вспыхнули. За секунду свет разогнался до такой яркости, словно мы планировали не ужин в честь поминовения, а детский утренник. «По-моему, все неплохо прошло». Отец довольно растер ладони, когда Торстены скрылись в гостевой башне. Все деликатно промолчали. Очевидно, что встречу бывших врагов мы полностью провалили. До поминального ужина оставалось не меньше часа. Куча времени, чтобы привести себя в порядок и ткнуть младшего брата в надпись на портрете. «Йен!» — позвала я, и мелкий немедленно припустил по коридору в сторону хозяйского крыла. В 13 лет он по-прежнему жил рядом с родителями. Близкое соседство с матушкой часто спасало его от справедливой расправы, но давно оскорбляло чувство прекрасного. «Марта, оставь брата в покое и переоденься», — велела мама. «Мы уже достаточно впечатлили Торстенов этим вашим умным замком». «Значит, больше не приедут. По-моему, большая победа», — тихо хмыкнула я. «Надо Сириуса поблагодарить». «Да-да», — кровожадно отозвалась матушка. «Сейчас поблагодарю, а завтра еще раз». «Беата, а ты заметила, какой у них красивый сын?» — вклинилась Дарина. «На портретах он выглядел проще». «Просто художники смотрят прямо в душу», — хмыкнула я и посчитала за благо поскорее сбежать от семейства. Лучше добираться до Южной башни кругами, чем слушать, как они на пустом месте нахваливают недоумка. Внешняя привлекательность — не личное достижение. В моей башне магия вела себя безупречно. От движения на лестнице зажглись лампы, и я в полном освещении поднялась до двери. Ступенек носом не собрала, локтями перила не измерила. «Зараза, зажги свет!» — приказала заклятию, входя в покое. На стенах, отделанных синей тканью, вспыхнули светильники. Полукруглая комната была небольшая. К верхней галерее с книжными полками вели закрученные винтом деревянные ступеньки. За дверью пряталась ванная комната. Обычный водопровод в замок провели только перед моим рождением. Раньше пользовались не особенно надежными портальными заклятиями. Захочешь с утречка освежиться, а в бодейке пенится чужая мыльная вода, и на поверхности плавает истертая мочалка. Мама рассказывала, что вода могла несколько раз перебираться из одной ванны в другую, пока кто-нибудь не сдавался и не отправлял ее прямиком в купальни Торстенов. В почтовике, магическом стеклянном шаре размером с детский кулачок, стоящем в подставке на туалетном столике, клубился черный дымок. Кто-то прислал голосовое послание. «Зараза! Пробуди почтовик!» Проходя в переделанную из чулана гардеробную, потребовала я у умного замка. В комнате зазвучал бодренький голос Эмбер, моей соседки по комнате в общежитии. «Марта, помнишь, ты говорила, что ритуал призыва удачи не поможет?» «Он помог!» Познакомилась с парнем. «Он светлый! Полностью и бесповоротно. Даже волосы. Все, как я хотела. Кстати, а как у тебя проходит день поминовения? С Торстеном уже прокляли друг друга?» «Нет, но мы на верном пути», — пробормотала я, снимая с перекладины плечики с черным закрытым платьем, в котором выглядела как безутешная вдова-некроманта, оставленная без денег, но с голодным умертвием. «Привет!» — неожиданно проговорил в тишине приятный голос Айка Веллера, и под ложечкой сладко заныло. «Дождался вечера, чтобы отправить послание. Жаль, что в этот раз мне не удалось приехать в башню Варлок и познакомиться с твоими родителями». Он был обладателем пронзительно-синих глаз, ямочки на щеке, атлетического тела и нравился мне больше, чем я демонстрировала. Иначе зачем следить за тренировками? Айк входил в команду Деймрона по брумболу. Нелепейшая игра. Пятеро крепких парней в ботинках скользят по льду и гоняют метелками оранжевый кожаный мяч. Что может быть абсурднее? Разве что приезд Торстенов в башню Варлок. И еще Марта. Айк говорил так мягко и проникновенно, что у меня побежали мурашки. Соскучился по тебе. До встречи в академии. С глупой улыбкой я уткнулась лицом в кружевное платье. Оно пахло стариковской лавандой, а не цветочными духами. Сразу понятно, что с прошлого года без дела висело в шкафу. «Эй, сентябрь!» Неожиданно почтовик заговорил нахальным голосом Закари Торстена. И я резко подняла голову. «Какого демона?» «Смотрю твои детские рисунки», — продолжал мурлыкать он, растягивая гласные. «Они висят на стене в золотых рамках». откуда у недоумка адрес моего почтового артефакта?» «К слову, адрес почтовика дал твой младший брат», — промурлыкал Закари, словно на расстоянии, прочитав мои мысли. «Забавный парень». «Прокляну мелкого паршивца!» Подняв голову к потолку, поклялась я непонятно кому и даже немедленно решила, что прокляну и Котой. Пусть помучается. Когда я застегивала кружевное платье, стеклянный шар снова заклубился черным дымком. Не успела приказать магии заткнуться, как заговорил Закари Торстен. «Ты пыталась поступить в Светлую Академию Эсволд? Почему тебя не взяли? Оказалось, недостаточно светлый?» «Иди в пень!» — рявкнула я на просветлевший шар и от раздражения так дернула пуговичку из черной жемчужины, что едва не отодрала ее с корнем. Не успела я надеть сережки, как в шаре снова заклубился дымок. Умный замок немедленно позволил голосу Закари Торстена заполнить тишину южной башни. «Сентябрь!» — снова промурлыкал он. «Ты когда-то пела в хоре? Споешь мне что-нибудь?» У меня дернулся глаз. Я схватила шар, хорошенько встряхнула и, поднеся к губам, сцедила. «Заупокойное заклятие! Если ты не забудешь адрес моего почтовика, недоумок!» Едва шар вернулся на подставку, как в глубине заклубился черный дымок ответного послания. Я решительно дотронулась светящимся пальцем до круглой стенки. В разные стороны брызнули серебристые искры светлых чар. Дымок мигом растаял. «Не получать сообщения от темного чародея Закари Торстена!» — приказала послушному артефакту. Глядя в зеркало, расчесала волосы, поправила строгий воротничок-стойку и вышла из комнаты. В малую столовую я шагала торопливо. В анфиладе гостиных, подхватив широкий подол, и вовсе перешла на бодрую рысцу. Мама свято чтила закон, что хозяева дома не имеют права приходить позже гостей. А у меня всегда имелась некоторая проблема с пунктуальностью. Но в открытые двустворчатые двери я все равно влетела самой последней из варлоков. Семья была в сборе. Не хватало только отца. А вот и я. Матушка смерила меня придирчивым взглядом и остановилась на носах грубых ботинок, торчащих из-под платья. Бровь выразительно поползла наверх. С улыбкой я одернула кружевной подол и прикрыла непотребную для девушки, исключительно по мнению родительницы, обувь. «Почти опоздала», — отозвалась мама. «Ключевое слово «почти», — улыбнулась я и торжественно поприветствовала народ ритуальной фразой. «Тихого поминального вечера родственникам!» Столовая была готова к трапезе. На столе, застеленном черной скатертью, стояли медные тарелки и стаканы. Магический свет не зажигали, вокруг горели свечи. От их неровного мерцания на стенах, плотно закрытых портьерах и потолочных фресках танцевали тени. Оплавлялись черным воском налепленные на каминную полку ритуальные свечи. Горячие капли свободно скатывались на мрамор и собирались фигурными наплывами. «А где папа?» — спросила я у Дарины, одетой в изящное черное платье. «Водит верховного Алистера по замку», — тихо ответила она. Торстены появились в коридоре ровно в тот момент, когда замковые часы церемониально пробили 10. Дружной толпой они остановились на пороге, и, как приказывали традиции, Люция произнесла: «Тихого поминального вечера Ковену Варлоков!» Секунды позже двери в столовую захлопнулись перед носом гостей. В комнате повисла тяжелая пауза. «Зараза, открой!» — вкрадчиво потребовала мама. Подчиняясь приказу, отданному замку, Йен потрусил к двери. Что характерно, никто его не остановил. Младший брат быстро раскрыл створки. Обалдевшие от безграничного гостеприимства дружественного ковена Торстены снова с надеждой посмотрели в столовую. «Тихого поминального вечера!» Как ни в чем не бывало, поприветствовала мама и призвала: «Заходите быстрее!» Фраза тоже считалась ритуальной, но воспринялась всеми как практичный совет. Никому не хотелось оказаться прищемленным умным замком, и Торстены быстро втянулись из коридора в столовую. В дверном проеме даже случилось небольшое столпотворение. Наследника верховного ведьмака среди остальных не обнаружилось. Хотелось верить, что он бесповоротно заперт в каком-нибудь чулане с метлами, или просто припозднился, забрав у меня эстафетную палочку самого непунктуального человека в башне Варлок. Но надежда оказалась тщетной. Закари появился вместе с нашими отцами. Мало что не опоздал, так еще и выполнял ответственную роль доверенного лица. Когда они вошли, разговоры немедленно стихли. Верховные по традиции остановились на пороге. Торстен-младший, как диктовали правила, стоял за плечом своего отца. Осанка идеальная, точно у боевого мага, вид задумчивый. Он мало походил на Алистера. Сейчас, когда они стояли рядом, особенно бросалось в глаза, что Закари был другим. Мы случайно пересеклись взглядом, и его зрачки резко сократились, превратившись в тонкие вертикальные щелки. Гарантию даю, что придурком Торстен-младший родился. Но внешность у него изменилась после призыва демона в 13 лет. И сила. После обряда ведьмаки получали особый талант управляться с магией, если не оставались калеками. Печальный исход был нередок. Вообще, ритуал призыва обычный для темных кланов, живущих по традиционному укладу. Но мир-то давно шагнул в новый век. Прогрессивные чародеи выступали за принцип равновесия в магии. Чем природа наградила, тому и радуйся. Лично мне вручила две стихии. Я хожу и радуюсь. Тихо, громко, иногда матом, изредка даже вслух. Особенно во время экзаменационной декады или на занятиях по темным искусствам. «Приветствую ковен Варлоков и клан Торстенов на поминальном ужине!» с торжественной миной произнес отец. «Сегодня во имя нашего общего будущего мы с Верховным Алистером погасили факел вражды». Другими словами, прадедовский факел больше не горел. Символичный жест. У прадеда на том свете, поди, случилась остановка сердца. И щепы для камина теперь не от чего запаливать. Наверняка чародеи начнут соревноваться в огненной магии и обязательно спалят любимые занавески Беаты. «Разделим же трапезу в честь наших великих предков!» дал отмашку отец приступать к ужину. По всем правилам чародеи рассаживались по старшинству. Верховные, как и положено, в торцах стола. Каким образом мы с Закари оказались практически напротив, история умалчивала. Но нас разделила скромная сервировка и ни одного горящего канделябра или кувшина с водой. Каждый раз, когда я поднимала голову, невольно натыкалась взглядом на его физиономию. Темные прислужники, тихие и почти неслышные, внесли блюда, аккуратно пристроили между тарелок. Наполнили медные стаканы поминальным вином, разложили еду и отступили к стенам, фактически слившись с тенями. Когда-то эти люди заключили с отцом договор «Магия в обмен на десятилетнее служение в замке». Желающих получить колдовство от Валлия Варлока неизменно много. Папа силен, пусть в детстве и не призывал демона, как некоторые, сидящие за столом. Не буду тыкать вилкой в сторону отца и сына Торстенов. Трапеза начиналась с глотка ритуального вина. «За наше славное прошлое, за достойное настоящее и за светлое будущее!» — громко произнес отец. «Да будет так!» — подхватил Верховный Торстен. Все для вида пригубили крепкое сладкое вино, а потом принялись закусывать. Я ловила на себе задумчивые взгляды Алистера, старалась не елозить на стуле и ждала, что меня, как ребенка, попросят продемонстрировать умение пробуждать одновременно две магии — светлую в правой ладони, а темную в левой. Помнится, в детстве этот фокус нравился всем гостям без исключения. «Марта!» — вдруг обратилась Люция, отчего у меня дрогнула рука, и с вилки свалилась горка тушеных красных бобов, обязательного блюда для поминального ужина. «Да, госпожа Торстен?» «Слышала, что ты пыталась поступить в Светлую Академию Эсвальд?» «Для Эсвальда я оказалась недостаточно светлой», с вежливой улыбкой ответила я и бросила холодный взгляд на Закари. Спрятав ухмылку за стаканом с хмельным питьем, тот сделал глоток. «Лаверенс?» — немедленно уточнила она. «Говорят, что на бытовые заклятия принимают даже тех, кто может просто призвать светлую магию». «Ректор Лаверенса — чародей старой закалки. Он не разделяет широких взглядов нашего ковена». Со всей возможной деликатностью припомнила я обидное заявление ректора, дескать, двуликого мага, способного поднимать мертвецов, они видели только в кошмарах. Возражение, что у мертвия воскрешают исключительно некроманты, а в ковене варлоков такие не приживаются, почему-то его не убедило. Возможно, не стоило дерзить приемной комиссии сразу после испытания. Но демоны не дадут соврать, к этому моменту светлые прилично меня задрали необоснованным снобизмом. «Зато ты поступила в Деймран!» Алистер неожиданно мне подмигнул. Я около года готовилась к вступительным испытаниям. Намекнув, что двери в большую магию для меня открывались со скрипом, ответила ему. «Выходит, Зак старше тебя на год?» — неожиданно спросил он. «Замечательная разница в возрасте», — тихо подтвердила Люция. В глухой тревоге я покосилась на Торстена-младшего. Он сидел с непроницаемой миной, словно не понимал, что застольная беседа начала подозрительно походить на сватовство. Еще чуть-чуть, и наши родители примутся разливаться морскими сиренами, расписывая положительные качества и заслуги отпрысков. «В этом году Зак получит диплом», — продолжил Алистер. наберется опыта, и я передам ему дела. Сын мой наследник и будущий верховный нашего клана. Закари мог бы провести некоторое время в башне Варлок, предложил отец. В Ковине есть чему поучиться. Превосходная идея, поддержала мама. Вообще, дорогой мой друг, мы столько лет потратили на пустые споры. Верховный Торстен с фальшивым сожалением покачал головой. Нам следует укреплять семейные связи. Чувствуя страшную беспомощность, я схватилась за бокал с поминальным вином. Помянуть все хорошее, что было в моей жизни, а заодно придумать, почему нас, Закари, ни в коем случае нельзя женить. Подозреваю, аргумент, что мы поубиваем друг друга перед брачным алтарем, за нормальную причину не сойдет. Я судорожно принялась хлебать хмельной напиток, наплевав, как выглядела со стороны. Может, Торстен и решат, что дочь верховного Варлока — горькая пропойца, и передумают брать меня в невестки? «Осторожно!» — прошептала сидящая рядом Дарина. «Вино коварное». «Если разговор принял такой оборот, то вам следует знать правду», — неожиданно проговорил Закари, с незнакомо серьезной интонацией, без разных усмешек, ухмылок и идиотской вкрадчивости. «Мы с Мартой в отношениях. Уже больше года». Вино действительно оказалось коварным и пошло не в то горло. Я так подавилась, что не могла дышать, а только позорно кашляла, мысленно желая издохнуть от этого неуместного приступа.